о внедрении метода Кашпировского в других республиках и регионах страны. Организовать широкую пропаганду метода и результатов работы Кашпировского с привлечением средств массовой информации, печати, радио, телевидения. Обратить внимание на появление отдельных тенденциозных сообщений в средствах массовой информации, порочащих не только метод, но и личность Кашпировского и искажающих факты, свидетельствующие об эффективности его метода. Необоснованные гонения врача-психотерапевта Кашпировского должны быть прекращены. Принимая во внимание большую научно-практическую и высокополезную благотворительную деятельность Кашпировского, направленную на лечение и оздоровление населения нашей страны, а также его широкое признание как в СССР, так и за рубежом, конференция считает необходимым обратиться с ходатайством о присвоении в виде исключения врачу высшей категории Кашпировскому ученой степени доктора медицинских наук. Обратиться к министру здравоохранения УССР с предложением о присвоении Кашпировскому звания «Народный врач СССР». Учитывая тот факт, что его метод является открытием, ходатайствовать перед Советом министров УССР о выдвижении Кашпировского на государственную премию республики по разделу «Наука, здравоохранение, народное образование». Констатируя приоритетность нового открытия под названием «Эффект Кашпировского», конференция считает целесообразным организовать через соответствующие патентные службы подготовку документов для регистрации в Госкомитете по изобретениям и открытиям.